записавшись на завтра на собеседование в парочку компаний, в том числе в Хесписта с Батаском Мадорова Десуса, летчик снял комнату в дешевом отеле, удивившись дороговизне, 200 за ночь. Следовательно, подъемных от Смита и добычи от ограбления Шиписа хватит ненадолго. Здесь дорого все: еда, напитки, любые увеселения. Куда думал было сходить вечером, начинались от сотки с предупреждением: внутри надо брать напитки, то есть тратиться дополнительно. Так что с наступлением темноты, очень резким, местное солнце, немилосердно загонявшее испепеляющие лучи в ущелье меж высоких домов, унялось за считанные минуты. Макс заперся в своей клетухе 3 на 4 шага размером, плюс закуток для умывальника и унитаза, включил телевизор, и передававшиеся новости здорово повлияли на дальнейшие планы. Шел репортаж про сбитый самолет, перевозивший детей из Южного баронства. Глава анклава и все его приближенные скинулись устроить детишкам каникулы в Эхесе, дать им погреться, прокатиться на кораблике по чистой воде, сходить на представление. Пираты под предводительством некого Трехнога, узнав про перевозку, выкатили счет за чистое небо. Барон не послушал и нанял охрану за половину суммы. Сэкономил, значит. Пираты сбили 2 из 4 сопровождавших истребителей, пара других отвалила с повреждениями. Затем загасили пулеметчика, пытавшего отстреливаться из хвостовой турели, и один из них бандюков влепил длинную очередь по фюзеляжу, от носа до хвоста. Не добивая подранка, пираты ушли. Транспортник с раненым летчиком за штурвалом дотянул таки почти до самого Эхеса и сел на вынужденную, пропахав борозду в сельхозпосадках и раздолбав теплицы. Большинство детей погибло. 16, 13, 7, 6 лет. Местное телевидение не знало ограничений на показ подобных сцен. Наверное, на фронтире у всех должны быть нервы крепкие, как канаты. Мертвых выносили из разломавшегося фюзеляжа и складывали на брезент, поверх битого стекла от теплиц. Пули крупного калибра отрывали конечности, головы, вырывали внутренности. Девочка лет 8-9, очень красивая, лежала на спине, уставившись в небо карими глазами, как живая. Осколок обшивки, как сказал репортер, аккуратно пробил ей сердце, больше ничего не повредив. На завтра обещали прибытие родителей и новые, не менее впечатляющие кадры. Первое впечатление о пиратах, занятых всего лишь перераспределением материальных благ на Крионе, растаяло как дым. Бессовестные бандиты, они на любой планете одним миром мазаны. Максим принялся мучить планшет. Здесь сохранился рудимент планетарного правительства, имевший какую-то власть только в экваториальных областях. Эхес и другие крупные агломерации имели автономию и собственный выборный муниципалитет, но что-то отчисляли федералам. Соответственно, встал вопрос, почему не решить проблему пиратства. Полистав историю вопроса, Макс убедился, что поднимался он очень много раз, когда джентльмены удачи совершали очередное безнаказанное бесчинство, и все упиралось в банальщину. Ни авиационные, ни страховые компании не желали нести убытки от крестового похода против пиратов. К тому же ни в Эхесе, ни в других местах не держали авиацию, приспособленную для уничтожения наземных целей. Бомбардировщики и штурмовики отсутствовали как класс, а перебрасывать бойцов транспортами, садящимися на лед рядом с пиратской базой, пусть под защитой истребителей, чтоб те сражались против пиратов в их собственном доме. Добровольцев собиралось примерно ни одного. Сюда бы эскадрилью гладиаторов Саарна, а лучше Су-25 с земли, чтоб проутюжили ракетами воздух-земля все пиратские лежбища. Пустые мечты. А жахнуть с орбиты не даст консул Содружества. Вмешательство, ети его в шестиного. Кстати, местный недоинтернет разъяснил, что это за зверь. Оказывается, до колонизации людьми местная жизнь находилась на уровне примерно триасового или мелового периода Земли. Почему-то большие местные рептилии имели по 6 ног и безумно отталкивающий экстерьер. С всеобщим похолоданием они вымерли за пределами тропиков, в относительно теплой зоне были истреблены. Некоторые водные виды сохранились. Легенды о покрытых густой шерстью и не боящихся стужи шестиногах, скорее всего, легендами и остаются. В вечных льдах у них просто нет кормовой базы. Гениталии шестиногов, что у самцов, что у самок, имеют самый непрезентабельный вид. Поэтому нецензурное выражение «хрен шестинога» тебе в глотку куда более унизительно, чем если бы речь шла о человеческих причиндалах. Фронтир, понимаешь, нравы простые и грубые, шутки плоские. Не пробыв на планете и местных суток, Макс начал уставать от хамства и пошлости. Жил бы в США, где даже статья в передовице приличной газеты зачастую усыпана факами, диками и прочими Son of Beach, адаптация прошла бы спокойнее. Простолюдины Арна, которых Патриция и Панки презрительно именовали минками, и то выражались куда вежливее. А по экрану телевизора, перебивая вещание, поплыла реклама поединков на арене, прямо в подвале отеля. Для постояльцев скидка, всего полтыш, и ни слова про обязательные напитки. Аборигены в естественной среде обитания, стоит глянуть, решил Максим и принялся собираться. В подвале обнаружился амфитеатр, места только стоячие, и круглая арена внизу. Про отсутствие дополнительных трат, ха-ха три раза. Обязательной ставки на каждый бой, их три, и того удовольствие обходится в 200, как и само проживание. Едва только Макс открыл рот для возражений, то сразу захлопнул его. Пара накачанных типов у кассы смотрела на него как на насекомое, посмевшие жужжать не по делу. Вариант вернуть билет, да что, вернуть, хоть бы просто выбросить и смыться, не проходил абсолютно. Коль ввалился сюда, плати и наслаждайся зрелищем. Относительно рослый на Орне, здесь Макс чувствовал себя как на земле, немного ниже среднего, но гораздо более одиноким. Из каждого угла кричало: на фронтире одиночки не выживают. Он сделал ставки наугад, ни в малейшей степени не представляя силу бойцов и их шансы на выигрыш. Зрелище было рассчитано на самый невзыскательный вкус. Мускулистые парни, похожие на борцов рестлинга с земли, лупцевали друг дружку кулаками в перчатках, ногами в тяжелых ботинках, бодались головой. Кровища хлестало как на скотобойне. Соответственно выглядела публика: бандитского вида парни и висящие на них вульгарные девицы. Вторых, впрочем, пришло гораздо меньше. Макс старался не отсвечивать, памятуя по стычке с Шиписом, как легко здесь затеваются ссоры. Две первые ставки его не сыграли, а в третьей схватке непрезентабельный дрыщ завалил фаворита, вызвав целую бурю, что поединок, мол, договорной. На арену полетели бутылки и даже куски вывороченной обстановки. Макс повертел квитанцию, убедившись, что поставил, оказывается, на эту темную лошадку. Получил 3,5 сотни, 1:7, и тут же был атакован двумя шлюшками, заверявшими, что нельзя нарушать неписанный закон, отмечать победу в их компании. Пока мялся, прикидывая, что хуже, объявить себя импотентом или голубком, лишь бы избавиться от обеих, подвалила компания, желавшая оттянуться по-рыхлому. Парни сгребли к себе всех проституток. Макса тоже звали повеселиться, но он предпочел улизнуть. В общем, Крион совсем ему не нравился, и смуглые местные барышни тоже. Вот дикторша, рассказывавшая о погоде по телевизору, была вполне ничего, но, возможно, это только картинка, сгенерированная нейросетью. С ней не отметишь успех на тотализаторе. Глава 4. Пока самолет стоит на бетонке, и его нос задран вверх, впереди из кокпита ни черта не видать, только капот и лениво вращающийся винт на холостых. Это тебе не Як-52 с передней ногой шасси. Бастас-16, взлет, пропело в наушниках, перекрывая шумы помех и других переговоров. Я, Бастас-16, есть взлет. Когда выруливаешь на взлет на посадочную полосу, надо вести машину змейкой, поочередно давая правую и левую педаль. Тогда просматриваются края рулежки. На ВПП важно поставить машину ровно, на разгоне уже не повиляешь. Обе педали в пол, ручку газа, до упора. Рев движка на полные обороты, круг винта превращается в блестящий на солнце диск, педали отпущены, спинка сиденья прижимается к лопаткам, только, вперед. Смолкает вибрация от ударов колес по стыкам плит, отрыв, шасси, закрылки. Машина уверенно ползет вверх, в безбрежную синеву, здесь практически не знающую облаков. Можно чуть сбросить газ. Ручка управления, неприятно дрожавшая на разбеге, теперь лежит в пальцах тихая и податливая. Всего около 2 месяцев был отлучен от неба, не считая симуляторов на борту космолета, и уже ломка как у наркомана. А ведь в 90-е в Беларуси военные летчики поднимали свои миги еще реже. Сказывался дефицит керосина, запчастей, практически всего. Да и настроение после распада СССР, говорят, вообще царило подавленное. Слава богам, что не застал, уже к поступлению в Суворовская жизнь наладилась. А сейчас, на самом деле, дай только свободу выбора, вернулся бы в Барановичи, воскрес и снова летал. Но приходится довольствоваться тем, что есть. Конечно, самолет намного более тяжелый и скоростной, чем привычные Як-50 и Як-52. Те, верткие пилотажные, это дальний истребитель сопровождения вроде американских мустангов и тандербалтов, но с вполне приличной авионикой. Вместо многочисленных циферблатов и круга авиагоризонта, дисплей, правее него навигационная панель с фрагментом карты и значком самолета на ней. В пробный полет ушел без боекомплекта, отчего приходится ручкой подправлять тангаж. Слишком легкий нос норовит приподняться вверх. Неделю тому назад, путешествуя в обществе Смита, Максим пробовал освоить эту модель, используя симулятор. Но разница примерно такая же, как любовь с резиновой, а потом с живой женщиной. Никакая подделка не заменит реальность. Башня, Ябастас-16. Вхожу в зону. Зона свободна. Кружись. Воздушное пространство около Эхеса заполнено битком. Пилотажные зоны выделены подальше, над морем. Кажется, если подняться выше, к самому потолку для этого истребителя, увидишь кромку ледяного панциря, который ему поручено уничтожить. Но задание Герума все дальше и дальше задвигается на галерку сознания. Плевать, хотя бы на ближайший час, который чуть больше двух земных. Начав с простейшего, горки, крутых виражей, полубочки, Макс постепенно наращивал сложность фигур. Сорвался в штопор и проверил выход из штопора. Машина слушалась. Чисто внешне самолет не сильно отличался от Як-50, а также истребителей Второй мировой, советского Ла-7, японского Зеро или немецкого ФВ-190, потому что законы аэродинамики и сопромата диктуют примерно одинаковую форму планера с объемным капотом двигателя, обнимающим звезду воздушного охлаждения. Но исполнен был лучше, продукт цивилизации, обладавшей когда-то весьма развитыми технологиями. Этого уровня самолетостроения жители Криона не достигли, наоборот, они скатились к нему. Почувствовав уверенность, повторил виражи и бочки у самой поверхности, так, что волны разбегались от хлещущего по ним уплотненного воздуха. «Бастас-16, у тебя критически низкая высота, дуй вверх, выкидыш шестинога, вышка, все под контролем, завершаю программу». Разумеется, сдавая на допуск к полету, на симуляторе Макс не лихачил, вел виртуальный истребитель образцово ровно и даже скучно. Возможно, инструктор решил, что новичок слишком зажат для боевых заданий, катается как на шоссе, по ниточке. Сюрприз. Когда зарулил на стоянку и не без сожаления вырубил зажигание, техник, придвинувший лестницу к крылу, буркнул: «Тебя главный ждет, вздрючит по самые гланды за выпендрос над водой». Представить на секунду, чтоб кто-то из техперсонала на земле или на Орне говорит ему подобное после вылета, да еще матюкнувшись и смачно сплюнув на бетон, было совершенно невозможно. В этом партизанском крае, в порядке вещей, посмеиваясь внутренне, его уже столько раз песочили за рискованный пилотаж в двух предыдущих мирах, Максим двинул к конторе. Из-за дефицита земли аэродром начинался у самого края города, полоса выходила за береговую черту, покоясь на искусственной насыпи. Если мотор зачихает, а ВПП не хватит ни закончить разбег, ни затормозить, предстоит купание. Мало того, что вода, не парное молоко, там еще примилые существа обитают, не с шестью ногами, а с шестью ластами, и очень много зубов. Контора компании занимала первые этажи высотного здания, остальные, скорее всего, оставались офисами, а вышка, ТЕ, диспетчерское управление полетами, разместилась на крыше. Естественно, в ангарах, как и все тут, многоэтажных, ждали самолеты еще нескольких компаний. Коммодор Довсус, владелец и директор Довсус Бастас, обладал столь же щуплой комплекцией, что и Макс, старше лет на 10, давно облысел, на носу таскал старомодные очки для чтения, не делавшие его интеллигентнее. Темно-коричневая физиономия, где шрамы соревновались с морщинами, выражала все что угодно, кроме радости общения с новичком. Решил сдохнуть красиво, разбившись, так хрен шестинога с тобой, разбивайся, только почему на моем Бастасе, у тебя страховка хорошая, возместит. Довсус, давай о деле поговорим, заработаем и на мои похороны, и на отпевание, чтоб пышно, и все запомнили, после этого вести с тобой дела. Коммодор ткнул большим пальцем в окно, в сторону пилотажной зоны. Ты, псих, даже по меркам Криона, и погоняло у тебя соответствующее. Макс отодвинул стул из авиационной дюрали, усевшись на него верхом спинкой вперед напротив Довсуса. Не выгорит, если не лететь предельно низко. Я хочу грохнуть главный радар трехнога. Услышав это имя впервые, землянин решил было, что главный пират, с базы которого вылетели истребители, расстрелявшие детей, представляет собой половинку легендарного шестинога. Но когда озвучил свое предположение технику, готовившему его в полет, тот аж со смеху покатился. Оказывается, Бандит чрезвычайно гордится размером своего мужского органа. Он якобы чуть ли не размером с ногу. Мой человек рассказывал про твои фантазии. Странно, что он тебя к тренажеру допустил, не говоря про настоящий истребитель. Теряем время. Или я иду к конкурентам и им рассказываю, как срубить бабло, или ты слушаешь, наглец, хамишь мне в моем кабинете. Давсус с силой шкрябнул заскорузлыми ладонями по столешнице и неожиданно предложил: «Трави». В Эхес прилетел барон Ансус, ревет как белуга, что накажет убивших его дочь, говорит: «Никакого бабаса не пожалею». «Так всегда», — отмахнулся коммодор, — «побрешет и смолкнет. Сколько ни предложи, никто не наймется бить пиратов. Себе дороже». «Правильно, люди трехнога здесь имеют глаза и уши, верно? Угрозу услышат, но не примут всерьез, а мы ударим. Предлагаю три этапа. На первом мне нужен старый, но хорошо застрахованный Бастас, с автопилотом. Нафига? Грузим взрывчатку. Автопилот подключаешь к приемнику. Летим на двухместном, я рулю, твой чел управляет старичком. У трехнога на севере один радар. Так, подхожу на предельно малый, ты видел, я умею. Нас засекут, когда бросаться к зениткам будет поздно. Бах, и уходим. Хрен получится. Ну, допустим. Что дальше? Дальше, больше. У трехнога, как пишут, отопление и электричество организовано на угле. Шахта своя есть. Электростанция видна далеко и хорошо благодаря трубе и дыму. Я полечу ее бомбить. Коммодор, судя по складчатой физиономии, колебался между заржать и покрутить пальцем у лба. Так здесь показывается знак сумасшествия. На чем бомбить? Чем? Не понимаешь. Результат не важен. Достаточно дальнего истребителя сопровождения с подвесными баками. Только запалы нужны, что под удары по зданию, когда корпуса треснут, бензин вспыхнул. Вот пусть трехнок и думает. Ансус грохнул его радар, чтоб только до электростанции добраться. Пусть рассердится. Поэтому, когда Ансус полетит домой, трехнок его встретит. Теперь представь, тихоходная корыта барона потянется как обычно, в сопровождении четверки, а мы должны набрать не менее двух десятков истребителей. У меня нет столько. Возьмешь соседа в долю, не жмись. Идем от солнца. Как только угребки начнут приближаться к барону, пикируем с высоты. Четверка отрезает им отход на базу. Кто сядет на лед, расстреливаем на льду. Твою мать, все пираты Криона объявят войну Давсус Бастас. Наших пилотов будут шинковать на куски или продавать в рабство, а не отдавать за деньги. Сыш, и все вы, сыкуны, лежите пиратам задницу. Трехноги, кстати, негласный уговор нарушил, детей не трогать. Утретесь, не отомстите, пираты лишний раз убедятся, что об истребителе Эхеса можно ноги вытирать. Короче, ты в деле или обгадился со страха? Подчеркнутая грубость общения была Максу не по нутру. В Барановичах летчики разговаривали тоже без куртуазных виражей, там не услышишь. А не изволите ли откушать чаю, сударь? Тем не менее, оставались в каких-то рамках. Брутальные манеры фронтира по-прежнему раздражали. Но вежливость тут не в чести. Зато отлично действует принцип Перехамихама. Погоди, обдумать надо. Ты, беленький, тут новичок, многого не знаешь. Иди пока. Стой. Ну, чего себе хочешь. Контракт на полгода. На обычных условиях. 10% с чистого навара за операцию с трехногим. 5. Пожалуй, это означало, что коммодор склонен согласиться на операцию, что не отменяло доброй дюжины, если, в первую очередь, если безутешный отец в самом деле согласится дать денег, хотя бы несколько десятков тысяч. Конечно, у Макса клокотало естественное возмущение, и бабки не главное, но кто присоединится к акции без расчета заработать? На Крионе за спасибо даже спинку не почешут. Кроме того, если Давсус найдет компаньона, если пираты через своих агентов не узнают все подробности операции, слишком много народу вовлечено, если во время вылета все удастся, если, да хрена всяких если, на деле всегда получается сложнее, чем думалось в начале. И коммодор прав, Макс не знал еще слишком многого. Относительно просто удалось договориться с бароном. Тот даже отстегнул немного денег вперед и согласился задержаться. Дальше начались проблемы. Во-первых, замерзшие острова, где окопался трехнок, расположены довольно далеко на юг от Эхеса, и по пути нет ни одного анклава. Транспортники и сопровождение перелетали бандитскую зону и садились в ближайшем графстве. В общем, потребовался аэродром подскока на самой границе Вечных Льдов, и сооружать его пришлось за сутки. Спонсор операции не мог ждать слишком долго, иначе его пребывание в городе вызвало бы подозрения. Во-вторых, уже первый рейд, к радару, пошел совсем не так, как изначально задумывалось. Поднялись на двух машинах. Местные умельцы не успели переделать заношенный учебный пепелац в нормальный FPV-дрон. Поэтому его поднял в воздух другой пилот, непрерывно матюгавшийся перед взлетом с промежуточной площадки, поскольку задание ему не нравилось категорически, лететь за лидером, спрыгнуть с парашютом и ждать в опасной близости от пиратского гнезда, пока коллега возьмет его на борт. Макс сидел в кресле двухместного Илис-60, того самого легкого двухмоторного самолета, что приглянулся еще в космосе и напоминал британский «Москита». Правда, земной аппарат, кроме двигателей и некоторых частей конструкции, был цельнодеревянный, словно настоящая русфанера, и невидимый для германских радаров. Рилис из алюминиевых сплавов таким достоинством не обладал. Взлетели перед рассветом. Луну Криона нет, только мелкие спутники в виде каменных глыб, ничего не дающие, зато ночное небо всегда яркое, без техногенного загрязнения и практически всегда, без облаков. Чуть подсвечивает газовый гигант, визуально он меньше, чем земная луна. Конечно, внизу темно. Пошел на взлет наш самолет. Прижал к земле тоскливый вереск. Махнул рукой второй пилот. На этот неуютный берег. Ночной полет, тяжелая работа. Ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полетов. Ночной полет, полночный разговор. Максим перевел бы песню Юрия Висбора на местный язык. Пошел на взлет наш Бастас. И спел местным авиаторам. Но вот беда, они предпочитали такие шедевры, по сравнению с которыми Владимирский Централ, ветер северный звучал бы академически возвышенно, примерно как ария Евгения Онегина в Большом театре. Но если не придираться, то в целом жизнь налаживалась. Первое неприятное впечатление ушло на второй план. В низких широтах Криона на легком морозце было даже приятно, бодряще. Ледяные равнины в трещинах и торосах смотрелись живописно, но опасно, ровное место для вынужденной, если таковая случится. Надо еще поискать. Джойстик для управления дроном был взят от радиоуправляемой игрушки и выглядел соответствующе несерьезно игривого желтого и розового цвета. Даже не верилось, что со столь легкомысленным снаряжением они отправились гонять пиратов. Макс отложил радиопульт в сторону. «Аксус, дай управление». «Какого хрена?» «Не было уговора. Я управлял релисом только на симуляторе. Вдруг обстреляют, подранит тебя, и мне придется рулить, а мне придется вырвать твой поганый язык», через минуту командир, передумав, буркнул. «Бери управление, но через хребет я поведу». Дав газ, Максим оторвался от тихоходного ведомого, бросил машину в набор высоты, выписав вращение на восходящий, крутнул петлю. Самолет, по сравнению с пилотажным туповатый, в целом слушался хорошо. В мире, некогда знавшим продвинутую технику, впрыск топлива в цилиндры оставался электронным и не сбоил, когда аппарат переворачивался вверх брюхом, в отличие от оснащенных карбюраторными движками. «Сбоил, Аксус. А ну верни в горизонталь, сосунок, не то выблюю свой завтрак на тебя». Максим послушался. Главное, он ощутил. Все же Ирилис куда податливее, чем реактивный рыцарь, на котором летал по лесной просеке между деревьев, желая произвести впечатление на Вишеву. Это было в прошлой жизни, даже позапрошлой, если учесть годы, проведенные по возвращении на Землю. Вот почему эту женщину, слишком быстро ушедшую в небытие, вспоминал гораздо чаще, чем других, несмотря на мимолетность близости. Существо из другого мира, из общества надменных расистов, где летать и убивать недочеловеков считалось делом нормальным и почетным. А вот гляди же, заняла какую-то часть души, не вытесняемая живыми подругами, довольно большую часть. Перед пиратской зоной Макс отпустил штурвал, Аксус принял управление. Границы ее достаточно условны. Координаты Тортуги Трехногого хорошо известны, туда часто летают из Эхеса, возят выкуп за принужденные к посадке самолеты и за взятые в плен экипажи. Скорее всего, гоняют и аккредитованные торговцы, ведущие дела с пиратами. Там живут десятки тысяч, несколько сотен человек на каждого воздушного бойца. Такая пиратская база – это свой мирок с инфраструктурой, пусть немного меньше анклавов с криогенными станциями. Главное, в нем очень особенная экономика, основанная на грабеже. Пираты привыкли, что караваны их потенциальных жертв идут максимально высоко. Поэтому проникнуть к ним на бреющем Максу казалось просто. Пока Аксус не ввел самолет в лабиринт скальных проходов. Наверное, так можно было лететь лишь в симуляторе. Засеивившись, Порой казалось, что законцовка крыла вот-вот чиркнет о камни. Радости не прибавляли воздушные потоки, выпрыгивавшие из-за очередного поворота, будто сидели в засаде. Тени в лучах взошедшего солнца чернели с предельным контрастом. Нос порой нырял в чернильную мглу. Гряду они прошли быстро, за несколько десятков секунд. Макс понял мудрость Довсуса, посадившего пилота в Бастас Камикадзе. Даже с ФПВ-оператор потерял бы его на первых же виражах среди скал. За каменным частоколом начинались пиратские земли, точнее, льды. Аксус снизился, выпустив закрылки в посадочное, словно искал место для отдыха. Второй самолет держался сзади. Так и крались, выдерживая направление по дисплею, показывающему, откуда несется радарный сигнал. Если он круглые сутки молотит, сколько же топлива надо? В пиратах не служил. Не знаю, ответил первый пилот. Наверняка там бензогенератор и цистерна. Утопил бы самих засранцев в их бензине и подпалил. Примерно за этим мы и летим. Радиолокатор приближался. Готовность. Скомандовал пилот. Обреченный аэроплан сделал горку. Обернувшись, Макс увидел, как от него отделилась черная точка и полетела вниз. Над ней наполнился купол парашюта. Попробовал кнопки пульта. Дрон Камикадзе покорно качнул крылом. Управление дроном принял. Теперь предстояла самая ответственная часть – протаранить радиолокатор, контролируя положение воздушного брандера только сбоку, визуально, без возможности увидеть картинку по курсу беспилотника и показания его приборов. А около РЛС началась суета. К бабке не ходи. Приближается неопознанный самолет, уже видимый глазами на фоне пронзительно-синего рассветного неба. Неизвестный, значит, враждебный. Кто-то уже занимал место у зенитного пулемета. Правда, ползущий на высоте двух человеческих ростов Рилис был им вряд ли заметен. Беленький. Обхожу радар справа. Веди покойничка параллельным курсом и выше. Кинув мгновенный взгляд на цель, Максим внутренне охнул. Радарная станция оказалась до смешного мелкой. Ажурный каркас, над ним небольшая решетчатая антенна. Все. Курс на цель взял. В голосе Аксуса слышалось раздражение, замешанное на желании дать газ, убрать закрылки и сматывать. Судя по метанию фигурок у грузовика и станции, там оценили по достоинству летящий прямо в них капец. А потом дрон потерял управление, сколько Макс не тискал на розовые и лимонные кнопки. Продолжая снижение, беспилотник около грузовика плюхнулся брюхом на лед и пополз, молотя по нему винтом. Пропал из виду, потому что Рилис вошел в поворот. Полыхнуло. Вроде даже послышался звук взрыва, пробившийся через гул винтов и моторов. «Твою налево и во все дыры», — матюгнулся Аксус, закладывая вираж у радара. Сигнал не пропал, на месте грузовика пылал пожар, по льду разбегались трещины, но РЛС торчала невредимая, и наверняка где-то недалеко заводятся моторы пиратских истребителей. «Командир, пушки заряжены?» «Да, ты что задумал, убогий?» «Беру управление, и, будь добр, не встревай, да я тебя, дома поговорим, пока, не отсвечивай, при всей своей внешней медвежести». Аксус проявил чудеса сговорчивости. Наверное, внутри был гораздо мягче, чем норовил казаться. Выбрав угол захода на цель, чтоб пожар от грузовика не слепил, Макс всадил первую короткую очередь, по 4-5 снарядов на ствол, убедившись к своей досаде, что все ушли выше. Может и зацепили решетку, но значок радарного сигнала продолжил мигать. На втором заходе, то же самое. Отдать штурвал от себя, опуская еще больше нос, не дело. Потому что зацепить ледяные торосы, как два пальца. Попал только с третьего захода, в пологом пикировании. Уходим. Проскрипел Аксус. Пидары наверняка уже близко. Но Макс вошел во вкус. Насколько повреждена РЛС и как быстро ее удастся починить, бабушка надвое сказала. А еще он увидел что-то темное и продолговатое рядом с дымящейся будкой. Сказал себе, если это не цистерна с топливом, то я, мамонт, зажигалки есть? Каждый третий снаряд, если ты их все не расфигачил, сосунок. Чуть набив руку на расстреле станции, в этот заход Максим бил увереннее. Едва успел отвернуть, когда снизу взлетел гейзер огня. Вот теперь уходим, Кэп. Взял управление, облегченно выдохнул Аксус. Ему предстояло еще сесть на льдине и подобрать их третьего товарища, Вихуса. Тот, пачкая оранжевый комбинезон, залез в грузовой люк. Взлетев, увидели четыре точки, приближавшиеся с юга. Чуть опоздали, детишки, снисходительно пробормотал командир экипажа, будто сам размолотил станцию. Но, мать твою, на площадку нельзя, иначе их наведем. Короче, вверх, одевай маску. Когда подобрались к потолку, где-то 1012 по земным меркам, истребители пиратов убрались. Их пилоты знали, высотный Эрилис, разогнавшийся и ускользнувший вверх, им не по зубам, снизились. Убрав маску, Макс открыл внутренний люк, живой. В ответ услышал от Вихуса заряд отборной брани. Такая, наверное, пробила бы РЛС на вылет, попади точно в цель. Их третий товарищ выключился на время из-за отсутствия кислорода, сейчас только оклемался, а еще основательно замерз, не присоединив кабель обогрева комбинезона к бортовой сети, в грузовом отсеке нет розетки. После посадки оба заявили, что под страхом расстрела не полетят больше с Максом. «Ты, лихой, нет базара», — подвел черту Эксус, «но с дыркой в башне. Если бы не твои лишние заходы на радар, успели бы забрать Вихуса раньше. Не пришлось бы рисковать, уходя от пиратов. Нет, нахрен, убивайся в следующий раз один. Коль так дальше пойдет, никакой тимбилдинг не позволит ему влиться в трудовой коллектив», — понял Максим. Даже на авиабазе у Вишева ему удалось... Здесь же, на опасных заданиях летчики не всегда должны быть друзьями, но чувство локтя обязательно. Тот же Эксус, посадивший машину между полыньями ради Вихуса, вряд ли надумает рисковать ради Макса. А еще что плохо, не пригласишь парней отметить успех, ведь заход с расстрелом радара и запасов топлива – именно его достижение. Потому что они на задании, и действует сухой закон. К тому же из-за боязни шпионов летчики не рискнут обсуждать происшедшие даже на временной ледовой базе. И кстати, чего стоит в спокойной обстановке соорудить авиадрон, самонаводящийся по радарному сигналу, вроде американских шрайков, выпившим немало кровушки советским операторам РЛС в Северном Вьетнаме. Только не в торопях, пытаясь успеть перед вылетом барона в свое поместье. Макс сделал заметку, обсудить идею с хозяином компании, без него ее не продать. Тем не менее, жаловаться не нужно, хоть немного отомстил пиратам. Пусть ни на шаг не приблизился к выполнению задания Герума, а надо ли его выполнять, поездка на Крион начала обретать смысл. Глава 5. Максим недооценил шустрость Довсуса. К вечеру этого дня донесся шум идущего на посадку самолета. Такой же оранжевый Релиз-60, только с белой полосой вдоль фюзеляжа, взбил снег вихрями воздуха от винтов и зарулил на условную стоянку. В один ряд с другими самолетами. Открылась дверца, у этих машин она автомобильного типа, на крыло справа соскочила фигурка в оранжевом комбинезоне с парашютом под седалищем. Первый пилот задержался внутри. Когда прилетевший спрыгнул на лед и приблизился к палаткам, приподняв темное забрало летного шлема, Макс узнал директора конторы. «Парни, план летит к бебеням и меняется полностью. Барон стартует утром», выступил по телеку, рассказал, как ужасно отомстит пиратам, изгоревшая локационная станция, только начало. Короче, о его отправке знают даже те, кому он нахрен не сдался. Пираты трехного, точно в курсе. Собственно, большинство планов и сверстано, чтоб изменять их по ходу дела. Но из этого выбивался самый главный кусок, а бомбы, что станут на внешний подвес вместо топливных баков, еще не готовы. Босс, Максим ухватил его за рукав комбинезона и утащил в сторону, невзирая на сопротивление. Электростанцию все равно лучше бы разнести. Допустим, мы перебьем сколько-то пиратов, но база останется. Найдут новых, прикупит пяток истребителей, и все по новой. Да, а теперь подумай, там бабы, ребятишки, пленники, оставленные в рабстве, чтоб копать уголь в шахте. Они же не расстреливали детей в Бастасе. Что с ними? Пропадет свет, все в забое погибнут, когда перестанут работать подъемники. Я тоже не святой, но не массовый убийца. Надо признать, у лысого типа с явным криминальным прошлым сохранилось неизмеримо больше гуманизма, чем у Смита и ему подобных. Их всех можно вывести. База трехного не так далеко. Поставить условие. Мы ремонтируем вашу гребаную электростанцию, но вы больше не грабите, за порядком следит полиция Эхеса. Довсус изумленно воззрился на новобранца. Нафига это ей, беленький? Ты, тупой, лезешь со своими советами, не въехав в наши расклады, несешь пургу, заруби на своем мужественном подбородке. Никто пиратов в Эхесе не примет, никто полицию в пиратский анклав не отправит. В общем, коль не хочешь слушать, ждешь здесь до конца завтрашней операции и вали подальше, пока парни тебе рожицу не полирнули. Макс крепко уцепился за грудной карман комбинезона начальника, решил кинуть меня, спихнуть в сторону и не дать обещанную долю премии, да если люди узнают, как ты не держишь слова, кто с тобой дело будет иметь, ничего я не кидаю, хочешь, лети завтра, как уговорено, но по моему плану, и комбез отпусти, порвешь, ладно, по твоему плану, он отпустил ткань и даже разгладил ладонью складку от своего захвата, но бабки за вылет на электростанцию, с тебя, не по моей вине вылет сорвался, коммерсант если и колебался, то не больше двух ударов сердца, 3 сотки и заткни пасть, завтра летишь наравне со всеми, как условились, на Бастасе, что я пригнал, стоит радар, сейчас начнут прибывать истребители, действительно, они садились на ледяное поле, пока не стемнело окончательно, огни, обозначавшие полосу, здесь не зажигались, горело только освещение в палатках и у палаток, питавшиеся от генератора. Среди разномастной толпы пилотов выделялся типаж с сердитым и решительным лицом, довольно светлым, годный без грима сниматься в сериале «Викинги», разве что бородку заплести в косичку. Тот самый барон Нансус, что размахивал кулаками и сыпал угрозами в адрес пиратов перед телекамерами. Он прошествовал в самую большую палатку, где на складных стульях уместилось бы человек 20-25, даже в объемной и теплой летной амуниции. За ним семенил Давсус, что-то втолковывая. Несложно было догадаться, что похожий на викинга, это и есть заказчик операции, якобы собиравшийся покинуть город только завтра. Макс устремился за ними следом. Палатка набилась полная, поскольку 2/4 были наняты вместе со своими самолетами в темную, и пилоты более чем смутно представляли, куда лететь и с кем воевать, барон решил лично довести до всех план боя. Чем дольше он говорил, потрясая мохнатым кулаком, тем больше мрачнел Макс. Его работодатель тоже не высказал восхищения, но промолчал по принципу «негоже кусать руку, бабло приносящую». Восприняв первую часть задумки Макса, пустить в качестве приманки грузопассажирский Бастас со слабой охраной, а самим навалиться сверху, барон представлял дальнейшее как собачью свалку. В ней главное – личное мастерство и маневренные качества истребителя. Без плана и взаимодействия – сплошной экспромт. Общий бой распадается на мелкие схватки четверок и даже пар. Максим никогда в жизни не участвовал в маневренном бою, даже в учебном. На МиГ-29 от него требовалось выйти в выгодную точку для атаки и пустить ракету воздух-воздух. В дуэли на Орне, пилотируя «Рыцарь», он напал на противника из засады, спрятавшись от него на сверхмалой высоте, потом догнал на вертикали и добавил в хвост. Крутить виражи, постоянно оглядываясь, не щупает ли кто-то тебя самого за задницу, довольно рискованно. Все собравшиеся здесь парни имели приличный налет, но очень малый боевой опыт. Чаще «Диш» сопровождали грузовиков. У пиратов, наоборот, почти каждый вылет с огневым контактом. Они слетанные, понимают друг дружку с полуслова, если рассказанное о них хотя бы наполовину верно. И вот на них сваливается целое стадо, 12 пар, да еще 2 пары тащатся за грузовиком, изображая эскорт, а с приближением пиратов кидают его и ввязываются в общую потасовку, не имея запаса ни высоты, ни скорости. Что получится в итоге? Наши потери будут много больше пиратских, господин барон. Во-первых, мы не получим сокрушительного численного преимущества. Трехногий поднимет в воздух все, что может летать. Во-вторых, они притерты друг к дружке, организованы, привычны к маневренному бою. У нас же нет возможности провести общий совместный вылет. Эффект был такой, будто швырнул имитационный взрыв-пакет в костер, вокруг которого отдыхали летчики. Давсус одними глазами показал: «Ты, дебил». Очевидно, до сего вечера никто не смел перебивать барона, а уж перечить ему, даже в сослагательном наклонении невообразимо. Ансус выпал в осадок от нахальства незнакомца. «Ты кто такой вообще?» Он присовокупил ругательство. Что-то вроде бледнолицего внебрачного сына местной твари. Тот, кто уничтожил радар, и вообще предложил устроить засаду на убивших вашу дочь. Зовите меня Макс, а не ублюдок Шестинога. «Ты смеешь мне хамить в моей палатке, нанятой мной за мои деньги, нанятой бить пиратов, а не становиться их мишенью?» Викинга, казалось, сейчас хватит удар. Парочка летчиков, скорее всего, из ближайшего его окружения, угрожающе развернулась к Максу. Руки потянулись к кобуре. Неожиданно встрял Давсус. «Макс не летит завтра в бой, но пусть скажет, чем ему не нравится наш разумный план. Вдруг у них на Денип-14 воюют иначе?» «Конечно, скажу. Пираты не стремятся сбить грузовик. Они попробуют уклониться от вашей атаки и навязать бой на виражах и вертикалях, чтобы, отогнав прикрытие, заставить пилота повернуть к ним на базу. Воспользуются вашей неслетанностью. У вас раскраска оранжевая, у них бело-синяя, но с задницы все выглядят одинаково. Своих вы тоже постреляете. Так может, вообще нахрен не лететь?» – буркнул один из приближенных босса, и большинство сдержанно выгукнуло. Остальные, самые разумные, выжидающе молчали, ухватив, что бледный инопланетянин в чем-то может оказаться прав. «Зачем же? Я сам предложил эту операцию. Но тактика нужна иная», – продолжил Максим, обретая почву и стараясь не смотреть в глаза барону, сжавшему кулаки и чуть подавшемуся вперед. «Атака пятью четверками последовательно. Стреляете и уходите вниз, имея преимущество в скорости, потом в сторону и в набор высоты. Главное, не ломать строй, не увязываться за подранками. То есть, пусть идут домой», — хмыкнул барон, чуть успокаиваясь. «Их пусть пасет запасное звено, оставаясь выше. Если кто выходит из боя с дымком, пикировать и добивать можно парами. Первый стреляет, второй прикрывает и смотрит назад. Когда пират сел на лед и потушил огонь, мы его потеряли. Пацан, ты тут новенький и не понимаешь», — протиснулся к нему пожилой мужчина. «Тот, что подкалывал на тему вообще не лететь. Мы все вместе и каждый за себя. Потому что бабки за сбитого получает тот, у кого сбитый заснят в прицеле в момент стрельбы. Если я героически подстрахую напарника, но сам не сниму с неба ни одного засранца, получу только за вылет, но не за сбитого». Он озвучил главный закон фронтира. «Все вместе, но каждый за себя. А это к тебе вопрос, господин барон», — не растерялся Макс. «Заинтересуй людей так, чтоб всем было выгодно больше сбитых в сумме, а не только лично его. Знаю, не по обычаям. А чего ты больше хочешь? Отомстить или сохранить дурацкий обычай?» «Он не дурацкий», — возразил Давсус. «Отсидеться в стороне и потом получить равную доляну. Знаешь, сколько умных найдется. Но не завтра, потому что я пригнал Бастас с радаром и записью его показаний. За ночь технари установят в каждый истребитель маячок с индивидуальной меткой. У нас будет запись, рассказывающая, где каждый находился весь бой относительно пиратов. Кто поведет Бастас с радаром?» Все еще полным недоверия голосом спросил барон. «Мой человек», — заверил Давсус. «А оператором радара? Да хрен шестинога на него. Пусть он летит, бледный». Викинг, наконец, приблизился вплотную. Наверное, до того сохранял расстояние, чтоб удержаться от соблазна пустить в ход кулаки. «Учти, недомерок, ты со своим радаром только сообщаешь, где что и как. Я командую. Сиди на высоте и не путайся под ногами. Ха-ха-ха». Янис, слава богам, совершенно не напоминал отца. Скорее, армянскую барышню лет 25 с характерным изгибом носа и карими глазами, только немного злоупотребившую солярием, хоть и светлее, чем у Давсуса. Макс едва не бросил ей барев в Дзес, девушка Джан. И, кстати, про богов. Если на авиабазе коалиции, где он начинал службу под началом Вишевой, вечерняя служба была обязательной, Крион оказался абсолютно атеистической планетой. Может, и существовали некие культы с весьма ограниченным количеством последователей, они не попали в поле зрения. Народ фронтира признавал только две ценности – выживание и деньги. О них же спросила Янис, едва только Макс захлопнул правую дверцу кабины оранжевого релиза с белой полосой. «Знаешь же, что получишь только 300 за вылет, сбитых за тобой не будет. Считай, что летаю за идею. И, да, за долю прибыли в сделке. Я же подогнал ее твоему отцу». Темно-карие глаза, практически черные в ночном освещении пилотской кабины, закатились вверх, но не от избытка чувств. Леди-пилот включила внутренний калькулятор. «Выходит, чем меньше отец из общей суммы заплатит удачливым, увеличившим боевой счет, тем больше прибыть, выше твой процент. Вот дерьмо, ты же заинтересован в саботаже, так и вашей семье останется больше». «Шучу, на ДНИП-14 это называется КВН, все же показания радара и переговоры записываются. Если выплывет, что я сознательно накосячил, и 300 не получу». Армянка одарила пристальным оценивающим взглядом. «Смотри у меня, а теперь учись». Бастас навороченный, его сама стал с лету заказывала под себя. Это имя, произнесенное с долей уважения, ему ничего не сказала. Как если бы Макс заявил: «Этот Боинг заказала для себя армянка Ширилин Саркисин по прозвищу Шер». «Ты не знаешь ее?» — изумилась Янис. «Королева пиратов Северного полушария. Что взять с приезжего? Было время, что ее владения облетали стороной, невзирая на расход топлива, или платили за безопасность. Потом начали пересекать ночью, и предприимчивая мадам заказала переделку этого релиза, благо деньги имелись, в ночной перехватчик. В носу высокочастотный радар, антенна маленькая, не такая, как в раздолбанном тобой. Вооружение, всего два крупнокалиберных пулемета. В грузовом отсеке еще один топливный бак, потому что моторы форсированные, на полном газу жрут не в себя. Как же этот чудо-аппарат попал в их ЭС? Папа угнал, был в плену у Сталс, ночью вырубил охрану около стоянок. Говорит, голыми руками, врет, наверное, какой-нибудь арматурой. Завелся и взлетел чисто наугад, не видя дорожки, только при свете фары. Попадись вымаяна, и привет, скопотировал бы. Она даже награду выкатила, или за его голову, или чтобы вернули Бастас назад, потом отстала. Что же да всус его не продал? Нормальную цену не давал никто, усмехнулась Янис. Летать на личной машине королевы пиратов и тем самым дразнить ее, нема дурных. Разобрать на запчасти, жалко. Почему так мало оружия? Потому что оно предназначено не сбивать, а пугать. Ночные летали без сопровождения. Сталс подбиралась вплотную, чтобы были видны вспышки из патрубков, и делово расстреливала двигатель. Потом по радио говорила, если не хочешь, чтоб я загасила остальные движки, меняй курс. Сейчас ее проблема в том, что захватила слишком большую территорию. Ее главную базу стремятся облетать как можно дальше, и днем, и ночью. Поэтому королева распылила силы, но не голодает, что-то ее людям постоянно удается заарканить. Понятно, так мы с тобой до утра проболтаем, хоть не скрою, приятнее, чем с Аксусом и Вихусом. Давай о деле. Девушка щелкнула выключателями. Скоро придется запустить двигатели. Радар садит аккумуляторы в раз. Под аккомпанемент ее голоса он принялся изучать технику. К слову, оператора радара на Мессершмитт-110 учили много месяцев, а он проще. И второго пилота на американских фантомах, потому что один летчик не справлялся со всей навороченной, для 1960-х годов, авионикой. У Макса в распоряжении был всего только кусок ночи, да и то, короткий, потому что перед вылетом им надо выспаться, если не хочется, чтоб он стал последним. Правда, прошлый опыт помог. Это была далеко не первая РЛС в его руках, и здорово поддержала Янис. Рассказала, как здесь ведутся переговоры, когда в воздухе две дюжины истребителей, хаотично. Про манеру боя отца и барона, каждый поведет свою группу. И много еще чего полезного, беленький. Ты летаешь не только за бабло, я чувствую. Что еще тебе надо? Он усмехнулся. Знаешь, на Денип-14 летчиков вообще мало по сравнению с другими профессиями. Поэтому в училище идут лишь те, для кого небо – самоцель. Я сам работал с курсантами, те платили неплохие деньги за право подняться в воздух. Янис недоверчиво склонила голову, стащила шлем с наушниками, пригладив непокорные темные волосы. В полете есть своя музыка, я ее слышу, призналась она, но подниматься в небо, не получая за это денег, не представляю. Вы, на Денип-14, все сплошные романтики, или больные на голову, прагматики. Чудаков вроде меня немного. Вот послушай, мне хочется в небе бездонном летать. За это готов я полжизни отдать. Я, летчик, не черту, а небу я душу продал. Мне кажется, я от рождения летал. Я, летчик, темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько же. Я, летчик, комбез весь в поту, можно просто отжать. И кто вам сказал, что несложно летать? Я, летчик, по нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я, летчик, Макс вспомнил менее половины куплетов песни Николая Анисимова, которую, наверное, слышала хоть раз большинство военных пилотов России и Беларуси. Спел их негромко, отбивая несложный ритм по панели правой двери. Потом перевел смысл слов. Здорово и тревожно. Аксус и Вихус правильно отказались с тобой летать. Ты непредсказуем. Откажешься? Нет. Кто еще успеет познакомиться с радаром? Ты интересный. Жаль, что малорослый. В Эхесе сходили бы с тобой поужинать, нажрались киписа, потом ко мне. Но я не сплю с парнями, с которыми летаю. Плохая примета. Что смотришь, едва не облизываясь? Не обломится. Поздно уже, идем спать. Порознь. Учитывая, что последний раз женскую ласку Макс принимал еще на земле и отнюдь не перед самым отлетом, его всколыхнуло. Девочка-шоколадка смотрелась пусть не мисс Крион, но вполне аппетитно даже в просторном комбинезоне, скрывающем стройности и выпуклости. Когда сдернула шлем, воображение дорисовало невидимое. Не судьба. Они отправились к палаткам, болтая о пустяках. Янис, не чуравшаяся крепких выражений, хотя бы не матюкалась через слово, как мужчины фронтира. Рядом с ней ухо отдыхало. Поневоле вспомнишь о киборгах, никогда не употребляющих сниженную лексику. Кстати, о роботах. Максим раздосадовался на себя. Пока летели, мог же попросить Смита организовать небольшое удлинение костей ног и рук, благодаря чему стать выше на 4-5 сантиметров. Не дразнили бы бледным недомерком. Тем более, от солнца и снежного блеска на Крионе бледность пройдет. Сейчас поздно жалеть. Глава 6. Как только набрали высоту, Макс принялся крутить верньер радиостанции. «Эй, мужчинка, без связи нас оставить хочешь? Ни о чем пока докладывать. Хочу послушать, вдруг поймаю пиратскую волну. По-хорошему, надо бы иметь второй приемник, чисто для радиоперехвата». «Был. Батя его загнал за недорого. Спасибо, что не продал радар». Не услышав ничего, кроме очень дальних переговоров, едва пробивающихся через шум помех, Максим вернул настройку на волну их команды. На радаре четко рисовался пилинг крупного трехмоторного самолета и четырех истребителей, одна пара шла за ним следом, вторая сзади и выше. Чужих радарных сигналов не видно, за сутки бандиты трехногооборудования не восстановили. Пока не перевалим через скалы, новостей не будет. Ясен пень. Слушай, новенький, тебе нормально, что летишь под командованием бабы? Некоторые носом вертят, кобели недоделанные. Я, доделанный, и, не поверишь, лучшим моим командиром была женщина. Я немного сбился в исчислении времени. На моей и ее планете оно немного разное, на Крионе, тем более. Примерно этими днями у нее был бы день рождения. Был бы или будет, уточнила Янис. Не будет. Она погибла. В одном вылете со мной. До этого спасла мне жизнь, рискуя карьерой. Он запнулся. Не хотел выбалтывать грубоватой девчонке с окраиной планеты сокровенное. А также не сказал, сколько лет утекло с гибели Вишевой и Душевой, из-за сложности в объяснении, что такое год. По земному, порядка 8 с чем-то. Крианцы тоже считали года как полный оборот планеты около светила, примерно равные 600 суткам, раз в сколько-то лет выпадал високосный, короче обычного. Сутки, 22 земных часа или 10 местных. Рабочая неделя, 10 дней с тремя выходными. Месяцы пора года неизвестны, потому что нет крупного спутника и сезонных колебаний погоды, а также сильных течений и изменяющихся перепадов температур. В общем, без компьютера не вычислить день рождения и день гибели Вишенки по местному календарю. У тебя с ней было, вижу. А если разбилась, когда вместе летели, и ты рвал волосы на яйцах, что не можешь помочь, это, да, хрень полная. Так что не завожу романов с пилотами компании, и вообще с летчиками, чтоб не провожать его Бастас в последний путь, или он, мой. Больше она не стала развивать болезненную для Макса тему, проявив неслыханную для Фронтира деликатность. Дальше летели молча. Спросила только, когда на навигационном дисплее показалась скальная гряда, где землянин чуть не обделался от ужаса сутки назад. «Макс, а вообще тебе понравилось на Крионе?» «Пока не особо, но, быть может, привыкну». «А чего тебя сюда занесло?» «Из-за женщины. Взял аванс оплатить ей лечение. Отрабатываю. Вот это номер. Опять женщина. Ты, раб мохнатой норки?» С первого взгляда никогда бы не подумала. Больше того, весьма умелый в обращении с этим органом. Но с твоими принципами тебе не светит узнать. Армянка хихикнула. Возможно, не верила, что в постельных делах осталось что-то особенное, ей неизведанное. Девочка без комплекса недотроги. Тем временем скальная гряда проплыла далеко внизу. «Янис, мы здесь услышали их радар». «Да, зона трехногого», подтвердила девушка. «На экране чисто?» «Да, нет, погоди, одного вижу, справа внизу». Он сказал бы на 14 часов, но еще не узнал, как здесь называют направление. «Держись, штаны не потеряй». Она полубочкой перевернула релиз брюхом вверх, затем снова выровняла в нормальном положении. «Глазами не вижу, белый на белом, наверняка, наблюдатель, значит, остервенело орет своим, дичь прилетела на нашу поляну, хорошо, я тоже кричу как стерва», она включила микрофон и буднично сообщила в эфир. «Первый, я, седьмая, идем по плану». Что означало? «Враг обнаружен». Догадка не подвела Янис. Радар засек два десятка воздушных целей, не оснащенных маячками свой. Они быстро догоняли транспортник, тащившийся, по прикидкам Максима, не быстрее 250 км в час. Двигались парами, но между собой пары практически не держали строй. Как предсказывал Давсус, неслись как мухи к коричневому угощению. Напарница. А ведь у четырех истребителей сопровождения маячков нет. Само собой, хмыкнула Янис. Они же не садились на нашей временной базе. То есть ты запросто наведешь на них парней барона, и те посшибают своих? Неприятная перспектива. Ну а кому сейчас легко? Остынь. Такие маячки используются редко. Как-то обходимся. Лишь только пираты настигли трехмоторный самолет, четверка эскорта брызнула по сторонам, разбившись на пары. На дисплеях релиза их уже было не отличить от вражеских. Часть бойцов трехногого бросилась за истребителями, не менее восьми насели на транспорт. Что там происходит, угадать несложно. Постреливают мимо левого борта, вынуждая отвернуть направо, в направлении аэродрома Тортуги. Наблюдать из стратосферы, как команда барона навалилась на них сверху, было интересно и немного обидно. Не особо кровожадный, Макс все же предпочел бы сам пилотировать самолет, чем-то напоминающий Як-52, но с трубкой прицела перед глазами и гашеткой на ручке управления. Давать советы смысла не имело никакого. Пираты и хорошие парни сплелись в клубок хаотически двигающихся маркеров на экране. В эфире на частоте отряда барона Идовсуса гремела брань, крики боли и охотничьего азарта. «Пираты сейчас начнут выходить из боя», — напророчествовал Янис. «Наши наверняка сбили первой атакой не менее четырех. Гадам смысла нет что-то доказывать и воевать, а сбитые и взорвавшиеся на льду Бастас с мертвым пилотом никому не продашь. Смотри, и правда, метки без наших маячков быстро исчезают. А вот один хорошо оторвался и бежит к своей базе. Скажешь барону, преследовать? Нет уж», — с нехорошей усмешкой произнесла темнолицая. Выражение ее глаз было не прочесть из-за дыхательной маски и темного прозрачного щитка, укрывшего верхнюю половину рожицы. «С нашим запасом высоты только мы успеем догнать, если только не сядет среди торосов». Став на курс преследования, она двинула вперед рычаги газа и опустила нос релиза. Уши Максима ощутили повышение давления. Разгоняясь, самолет принялся трястись как в лихорадке, явно не предназначенный для подобных скоростей. Пересчитав показания на дисплее в привычные земные, Максим присвистнул про себя. Девушка раскочегарила моноплан с прямым крылом более 700 км в час и не сбавляла. Если еще быстрее, скорее всего, начнутся неприятности. Нешуточный флаттер и затягивание в пикирование. Она, как видно, почувствовала его волнение. Не ссы, не впервой. Я четко знаю, сколько он выдержит в снижении. Чужой истребитель, улепетывающий от места боя, шел с обычной крейсерской скоростью, раза в полтора медленнее, и быстро приближался. Интересно, башкой вертит, если начнет виражить, я на двухмоторном за ним не успею. А еще она, женщина, в силу законов физики и анатомии быстрее отрубится от перегрузки, чем мужик. Естественно, Макс об этом не стал говорить Янис под руку, опасаясь быть посланным далеко и без хлеба. Подбираться под самый киль, чтоб различались заклепки на фюзеляже, барышня не стала. Выровнялась вслед за пиратом и врезала длинной очередью с обеих стволов. Тот дернул в сторону. Макс готов был поклясться, что видел попадание, но истребитель сохранил способность держаться в воздухе. Опасаясь маневренной круговерти, Янис тоже разорвала дистанцию и едва не потеряла цель. Где урод, ниже и левее? Похоже, садится. Если бы машина, выкрашенная вся в белый цвет, включая кок и лопасти винта, совершила посадку на ледяное поле и замерла, найти чрезвычайно сложно. Но подранок пустил заметный дымный след и продолжал чадить, остановившись. «Сейчас я его отполирую». Макс попросил бы управление, имя, опыт стрельбы из-за релиза по наземной цели, точнее, стоящей на льду. К сожалению, второго штурвала здесь не имелось из-за оборудования радара. Янис сделала 4 захода. Фонтанчики взрывали лед, и вроде бы даже одна из очередей зацепила севший истребитель, без какого-либо видимого эффекта. «Суукин сын, надеюсь, ты сдох в кабине». На прощание она выписала крутой вираж вокруг также безмятежно курящегося самолета. Видела, у него на капоте какой-то рисунок. Понтуется, гад. Неужели это сам трехногий, а я его не завалила? Подбила, с чем тебя и поздравляю. Но дело надо довести до конца. Садись. Она даже щиток шлема приподняла. Сдурел? Видел, сколько торосов, а ты ровненько за ним, он же сел. Ты что, хуже? Тогда ставь на автопилот и меняемся, я точно посажу. Макс блефовал, но легко пойманная на слабо, Янис ушла на круг, выцеливая вектор глиссады, чтоб пришелся точно в хвост пирату. Колеса забарабанили по неровному льду, хвост подбрасывало. Нужно ведь не только сесть, а и взлететь, с поврежденным шасси, вряд ли получится. Машина до конца еще не остановилась, а Макс отстегнул ремень, открыл дверцу и выбрался на крыло, закрываясь рукой от ветра. Винты молотили на реверс, спрыгнул на снег, провалившись по щиколотку. Если бы по колено, все, не взлететь, не расчистив полосу. Эта посадка очень сильно отдавала авантюризмом. Наверное, он заразил им летчицу. Пилот пиратского истребителя, завидев их, отшвырнул огнетушитель. Он стоял на крыле у передней кромки, откинув лючок на капоте двигателя. Тоже спрыгнул вниз и вытащил из кобуры револьвер. В космическом корабле Смит предлагал репетировать «Матрицу», лучше бы любой из вестернов Серджио Леоне. Кто быстрее достанет кольт и первым влепит пулю в товарища-ковбоя. Макс расстегнул кобуру, снял перчатку с правой руки, нащупал рукоять револьвера, взвел курок. Противник сделал то же самое. Это, несомненно, был мужчина, с двумя нормальными ногами, в коричневом летном комбинезоне. Очки не снимал, и правильно, потому что поднявшееся над горизонтом светило, чьи лучи лед добросовестно отражал, уже пыталось слепить. Пират тоже сунул пятерню в кобуру. Они медленно сходились, словно на Диком Западе. «Нас двое, сдавайся». Вместо ответа тот выхватил свой револьвер и дважды выстрелил, торопливо и слишком издалека. А у Максима прорезалась здоровая злость. Ведь столько всего прошел, пережил. Поломался в хлам после неудачного катапультирования у Баранович. Уцелел в войне коалиции Союза на Аорне, в стычках в Африке, едва не погиб в Йемене. И сейчас какая-то уголовная шваль имеет наглость тыкать в него револьверчиком. Забил на все благородные дуэльные правила типа «стоять во весь рост, держать оружие только одной рукой». Выживание – более сильный стимул, чем желание казаться правильным и великодушным.